Эта фанатическая нетерпимость делает христиан опасными. Ты, наш добрый и кроткий господин, более не должен иметь с ними дело, не то, как бы они не причинили вреда твоему сыну. К чести моего отца нужно сказать, что после визита к нам этих двух иудеев он больше не заводил речи о том, чтобы я шел к ним и слушал их проповеди. Впрочем, вскоре после столкновения с другими иудеями они разругались в пух и прах и ушли из Антиохии по двум разным дорогам. Сразу вслед за этими правоверные иудеи успокоились, поскольку осторожные христиане прекратили открытые публичные дискуссии и образовали тайные общины. Прислушавшись к мнению отца, старейшины города отклонили жалобу иудеев на Варнаву и Павла и постановили, что иудеи должны сами улаживать свои религиозные споры. В этом же духе был рассмотрен иск против меня и моих товарищей. Его передали для решения оракулу в Дафниях. Наши родители уплатили большой штраф, и мы сами прошли через церемонию очищения в Дафнийской Дубраве, длившуюся 3 дня и 3 ночи. Родичи потерпевших девушек больше не решались принуждать нас к браку. Однако во время очистительной церемонии нас заставили дать некий обет богине Луны, о котором я не мог рассказать отцу. Впрочем, он и сам меня об этом не спрашивал. Против своего обыкновения отец пошел со мной на очередное представление в амфитеатре, где нам, семерым юнцам, были отведены почетные места позади высших должностных лиц города. Нашего льва довольно долго кормили, так что он рассвирепел и смотрелся на арене просто замечательно. Для начала зверь в мгновение ока разорвал на куски одного преступника, осужденного на растерзание дикими хищниками, а потом вцепился в колено первому гладиатору и бесстрашно сражался с ним до тех пор, пока его, в конец обессиленного, не добили последним ударом. Зрители вопили от восторга и, вскочив на ноги, вовсю хлопая в ладоши, чествовали льва и нас. Мне показалось, что отец гордится мною. Несколько дней спустя мы простились с плачущими домочадцами и отправились в сопровождении вольноотпущенников в порт Селевкия. Там отец, я и Барб поднялись на корабль, чтобы на нем плыть в Неаполь, а уже из него далее в Рим. Глава 2. Рим. Какими словами описать мне ощущение 15-летнего отрока, солнечным осенним днем вступающего в Рим? Отрока, который с младенчества знает, что он кровью предков связан с этими священными холмами и долинами. Мне казалось, будто мостовая под моими ногами приветствовала меня, а каждая каменная плита повествовала о 800-летней истории. И даже мутный Тибр вызвал у меня такой священный трепет, что голова пошла кругом. Вероятно, сказались избыток впечатлений и недосыпания во время длительного путешествия, потому что я чувствовал своего рода радостное опьянение, которое не могло бы дать никакое вино. Это была моя родина и родина моего отца. Это был город-господин, царящий над всем цивилизованным миром, от земель парфян до земель германцев. Мы направили в сторону дома тетки моего отца Лелии. Барб то и дело свирепо втягивал его носом воздух. «Да, более 40 лет не дышал я воздухом Рима», — сказал он. «Его запах невозможно забыть. Особенно стоек он здесь, в центре города, на центральной улице Субури. Причем именно сейчас, ближе к вечеру,